Глава первая. 27 мая. Таня Эббот заметила, как дрожит ее указательный палец, нажимая под дождем серебристые кнопки 911. Слушая гудки, она поняла, что высчитывает в уме, сколько дней прошло после ее приезда в Нью-Йорк. Она насчитала 26, и тут ответила диспетчер. 3 полных недели и еще 5 дней. 911, что у вас случилось? 3 четверга назад она доехала на Амтраке до Пенсильванского вокзала. Примечание. Национальная железнодорожная пассажирская корпорация, коммерческое название Амтрак, американская железнодорожная компания, занимающаяся пассажирскими перевозками. Конец примечания. А сейчас вечер вторника. 26 дней в Нью-Йорке. 26 дней назад она все начала сначала. Всего 26 дней, а она уже звонит в службу 911. Алло, есть там кто? Что у вас произошло? Таня откашлялась. Пентхаус на пересечении Лафайет и Кенмар. Вы там находитесь, мэм? Скажите, что у вас происходит? Таня уже покинула это здание, но 20 минутами ранее она гостила в роскошном пентхаусе, взгромоздившемся на вершину белого кирпичного строения, который располагался на углу улиц Лафайет и Кенмар. Она потягивала вдову Клико из высокого хрустального бокала, опершись о барную стойку из черного гранита. Сидела, развалясь на белом кожаном секционном диване, скромно скрестив ножки, пока хозяин демонстрировал ей панораму Сохо, в тот момент покрытую пеленой дождя. Потом последовала за ним в главную спальню. Когда все закончилось, она намывалась махровой салфеткой-мочалкой в сверкающей мрамором ванной. Стрельба. Там была стрельба. Таня ладошкой смахивала с глаз влагу, капли дождя, смешанные со слезами. Попытки были напрасны, она только размазывала тушь по мокрым щекам. — Вы слышали выстрелы? — В квартире. — Мэм, нужно, чтобы вы сказали своими словами. — Вы слышали выстрелы внутри квартиры? — А вы можете сказать, откуда стреляли? — Стреляли в квартире на пересечении улиц Лафайет и Кенмар. — По моим сведениям, вы находитесь на пересечении улиц Лафайет и Бонд, мэм. — Вы хотели сказать, на углу Лафайет и Бонд? — Вы должны говорить со мной, мэм. С вами все в порядке? Вы не пострадали? Таня даже не заметила, как пробежала 5 кварталов в поисках таксофона. Она совсем не помнила, как пересекла улицу Хаустона. Возможно, ее сердце колотилось от этого бега. Ее успокаивала мысль о том, что она далеко от той квартиры. «Пересечение Лафайет и Кенмар, пентхаус. Вы можете назвать себя, мэм? Я выслала к вам скорую, а вы продолжайте со мной разговаривать. Меня зовут Тина Брукс. Вы можете назвать свое имя?» Таня повесила трубку и поспешила на юг по Лафайет к станции метро на улице Бликер. Имени она диспетчеру называть не стала, своим мобильным телефоном не воспользовалась. Она могла двигаться достаточно быстро, не привлекая внимания прохожих, тоже торопившихся укрыться от дождя. Помимо скорой, в пентхаус Тина Брукс наверняка отправила полицейскую машину к таксофону на пересечении улиц Лафайет и Бонд, чтобы отыскать неизвестную, набравшую 911. Но прежде, чем автомобили достигнут цели, Таня Эббот окажется далеко. Она будет ехать в поезде по 6-й линии Нью-Йоркского метро, вытирая лицо влажным рукавом и стараясь отдышаться.